Глава 19. «Ты хочешь, чтобы я пожалела ее?» «Жалость, нет, я бы подумала о доброте. Она не шепелявая беженка, как вы и другие думают, но маленькая девочка, которую затруднительное положение заставило вести себя, как взрослая женщина. Многие из нас обошлись без роскоши детства». Прошла неделя с того вечера, как Амандина сбежала из дуртуара от мучений монастырских девочек. Соланж попросила себе место монастырской сестры по уборке помещений в школе. К этому назначению Паула отнеслась с предубеждением, хоть и неоднократно отрицала. Отказав еще в одной просьбе, Паула заявила, что Соланж просто ищет себе место среди сестер, потому что презрение девочек из монастыря к Амандине оскорбило ее, и она вообразила, что Амандина из-за этого предпочитает эмоциональное уединение. Через несколько минут разговора и другие камни стали падать на Соланж. Именно они, монастырские ученицы, с молчаливого одобрения Паулы и многих сестер-учительниц, отвергали Амандину. Пусть она исчезнет. Рывком открыв дверь в кабинет Паулы, Соланж едва могла говорить от ярости. Она задыхалась и говорила шепотом. «Вы так охотно ее преследуете, святая мать?» «Как ты это назвала? Преследование? Странно». «А как вы это называете, святая мать? Неужели вы верите, что никто не знает, что и вы, ученицы, травмируете ее?» «Жизнь ее травмирует. Я только решила не участвовать в ней. Но ты и все остальные бегают вокруг девчонки и пытаются защитить от неприятностей. Да, это так, я выбрала для себя неучастие. Все вы приглаживаете истину, пытаясь сделать из нее героиню легенды в кружевном платье и с абсурдной маленькой сумочкой, которую она носит на запястье. О, она действительно героиня, матушка. Она столкнулась с монстрами и демонами, и она пережила это. Она храбрее любой из нас. Она боролась с троллями, переплыла моря и до сих пор улыбается, делая реверансы, хотя дрожит. Как вы можете не заботиться о ней? Я ни о ком не забочусь. Паула отвела взгляд от Соланж, опустила глаза вниз, постучала пальцами по ладони. Не глядя на Соланж, сказала. «Неважно, что я думаю. Это правда, я ни о ком не забочусь. Я выполняю свой долг. Это лучше, чем забота». Паула поднялась, подошла к окну за своим письменным столом, оперлась лбом о стекло. «Оставь меня в покое со своей девчонкой. Как я давно тебе говорила, это вопрос ее рождения». Если бы вы просто оставались равнодушной. Правда в том, что вы выступаете против нее. Оставьте свои ужимки, святая мать. Пусть Амандина имеет возможность сама выбирать путь. Это все, о чем я прошу вас. Паула отвернулась от окна, снова поглядела в лицо Соланж. Боюсь, ты хочешь слишком многого. Соланж взбежала по лестнице к своим комнатам, рванула дверь так, что она отлетела к противоположной стене, бросила ее открытой. Подошла к столу, взяла лист бумаги из тех, что остались в коробке с фиалками по углам. Села, стала писать. «Ваше Высокопреосвященство, срочная надобность вашей консультации относительно здоровья и благополучия Амандины позволяет мне просить вашей аудиенции. По соображениям конфиденциальности, прошу провести эту встречу в Курии, преданная вам Соланж».